Глава 16, часть 5. Был в районе Бреста еще и укрепленный район в стадии строительства. Он имел первую позицию и вторую. Цитата. Первая позиция строилась по восточному берегу реки Западный Буг и воспроизводила начертание его русла. В июне 41 года велось строительство сооружений только на первой позиции укрепрайона. В глубине этого района строительство сооружений еще не начиналось. Полоса предполья, вследствие того, что сооружения строились на берегу реки, не создавалась. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 45. Строительство долговременных сооружений и работы по полевому усилению укрепленных районов на многих участках проводились непосредственно вдоль границ, на виду у немецких пограничных застав. Бетонированные точки и дзоты первой позиции – просматривались с немецких наблюдательных пунктов. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 12. Дальше цитату можно не продолжать. И не надо буйного воображения, чтобы представить, что случилось ранним утром 22 июня 1941 года. Противник знал, где именно строятся доты, знал точное расположение каждого из них, знал секторы обстрела каждой амбразуры. Перед дотами не было полосы предполья, ни колючей проволоки, ни минных полей. Доты, вдобавок ко всему, не были заняты войсками. Не надо быть гениальным стратегом, чтобы сообразить. В случае внезапного нападения противник на лодках переправится через реку и захватит доты до того, как советские солдаты проснутся по тревоге и успеют до них добежать. От казарм путь не близкий, иногда и до десятка километров. Гудериан вспоминает. Цитата. «Береговые укрепления вдоль реки Буг не были заняты русскими войсками». На других направлениях, как под Брестом. Цитата. «Доты перед Граёво оказались без личного состава и были захвачены вражескими диверсантами». Литературный источник. Иринархов. «Западный особый». Страница 183. Весьма важно, что в укрепленных районах не было полевого усиления. То есть не было обыкновенной пехоты, которая сидит в окопах и траншеях между дотами, впереди и позади них. Дот – это страшный крокодил. Но если сесть крокодилу на спину, то он не укусит. Дот имеет мертвые пространства, которые не простреливаются из его амбразур. Потому доты строятся группой. Мертвые пространства одного перекрываются секторами обстрела другого и третьего. Если же один дот занят гарнизоном, а соседние пустуют или вообще не готовы, то мы рискуем очутиться в ситуации крокодила, на спине которого сидит дядя с топором. Если дот один, то вражеские саперы могут подойти с непростреливаемого направления, установить на крыше обыкновенные или направленного действия заряды, либо дымовыми шашками вентиляцию забить. Саперы вообще на выдумке гораздо, на многие хитрости способны. Положение могут спасти бойцы из полевого усиления. Они отобьют вражеских саперов. Но если одиночный дот без кругового обстрела, а таких подавляющее большинство, не защищен огнем соседних дотов или не прикрыт действиями хотя бы одного отделения стрелков, которые действуют в окопах и траншеях вокруг него, тогда гарнизону дота лучше выйти наружу. По крайней мере, все вокруг видно, во все стороны стрелять можно. Пример для наглядности. К югу от крепости, у деревень Митьки и Бернады, оборонялась вторая рота лейтенанта Борисова. Сплошной линии обороны здесь не было. Доты стояли поодиночке и были недостроены. После нескольких часов боя они были блокированы гитлеровцами и подорваны вместе с гарнизонами. Литературный источник. Иринархов. Западный особый. Страница 192.